9. Однако поздно вечером, уже в постели, он задумался об этом. Не как о перспективе, а чисто умозрительно, на что это будет походить. Уйти. Уйти, пока он еще достаточно молод, чтобы начать что-либо другое. Если он начнет что-нибудь, что это будет? Овцеводческая ферма, как у Томми, славная будет жизнь. Только выдержит ли он чисто деревенское существование? Вот в этом он сомневался. А если нет, то что еще он мог бы делать? Он играл в эту новую славную игру, пока не заснул, а на следующее утро взял ее с собой на реку. Одной из действительно привлекательных граней в этой игре была мысль о том, какой будет физиономия у Брюса, когда тот будет читать его рапорт об отставке. Брюсу 1-2 недели не только будет не хватать штата, Брюс почувствует, что он навсегда лишил своего самого ценного подчиненного. Это была вдохновляющая мысль. Грант ловил рыбу в самой любимой заводе под висячим мостом и вел чудесный разговор с Брюсом. Потому что разговор, конечно же, состоится. Он доставит себе такую радость и положит письменный рапорт на стол под нос Брюсу, потому что сам, лично. Тогда и произойдет между ними беседа, которая принесет ему Гранту полное удовлетворение, и он выйдет на улицу свободным человеком. Свободным? Для чего? Быть самим собой и не быть ни в чем распоряжении. Делать то, что ему всегда хотелось сделать, и для чего у него не было времени, например, бороздить моря на маленьких суденышках, жениться, может быть. Да, жениться на досуге у него появится время соединить свою жизнь с жизнью другого человека, время для того, чтобы любить и быть любимым. Этих приятных размышлений Гранту хватило еще на целый час. Около полудня Грант почувствовал, что он не один. Он посмотрел вверх и увидел, что на мосту стоит человек и глядит на него. Незнакомец стоял всего в нескольких ярдах от берега и, должно быть, стоял там уж довольно долго, потому что мост не качался. Мостом служило обычное сплетение из проволоки, такое корыто, на дно которого были положены деревянные планки, конструкция настолько легкая, что даже ветер мог привести ее в движение. Грант был благодарен незнакомцу, что тот не дошел до середины сооружения и не раскачал мост, распугав всю рыбу вокруг. Выражая свое одобрение поведению пришельца, Грант кивнул ему. «Ваша фамилия Грант?» — произнес тот. После уклончивости островитян, изъясняющихся обиняками, причем настолько, что у них в языке отсутствовало слово «нет», приятно было услышать прямой вопрос на простом английском. «Да», — ответил он, слегка удивившись. По речи человека можно было предположить, что он американец. «Вы тот парень, что дал объявление в газету?» На этот раз никаких сомнений в его национальности не осталось. «Да». Незнакомец сдвинул шляпу на затылок и, как бы смирившись с очевидным, заявил. «Ну вот». Я, наверное, тоже рехнулся, а то бы меня тут не было. Грант стал сматывать катушку. — Может, вы спуститесь, мистер? Незнакомец сошел с моста и спустился на берег к Гранту. Это был молодой, хорошо одетый человек с приятной внешностью. — Меня зовут Каллен, — сказал он. — Тед Каллен. Я летчик. Я летаю на самолетах, зафрахтованных в Окал. Знаете... Восточная коммерческая авиалиния, ЛТД. Последовало разъяснение. Говорят, что для того, чтобы летать в Окал, требуется только сертификат и отсутствие признаков проказы. Но это преувеличение, даже извращение действительности. Нужно знать свое дело, чтобы летать в Окал. На крупных сверкающих пассажирских линиях, если ты совершил ошибку, тебя вызывают на ковер. Вокал, если ты совершил ошибку. Тебя берут за ухо и вышвыривают. У Вокал неограниченный запас персонала в резерве. Вокал наплевать, как у тебя с грамматикой, какого цвета у тебя кожа, к кто твои предки, какие у тебя манеры, национальность или каковы твои взгляды, пока ты можешь летать. Ты должен уметь летать. Грант смотрел на мистера Каллина с удвоенным интересом. Видите ли, мистер Грант, я знаю, что эта штука, ну, эти слова в газете. Я знаю, что это просто цитата откуда-то, которую вы хотите найти, или что-то вроде этого. Конечно, я не могу узнать их. Я никогда не был силен в литературе. Я пришел сюда не для того, чтобы чем-нибудь помочь вам. Наверное, наоборот, как мне кажется. Но я очень беспокоился и подумал, что даже пробный выстрел стоит сделать. Понимаете, Билл произнес похожие слова однажды вечером, когда был чуточку навеселе. Билл — это мой друг. Я подумал, что, может быть, такое место существует. Я хочу сказать, что, может быть, это описание места, даже если это цитата. Боюсь, что я не очень ясно выражаюсь. Грант слегка улыбнулся и сказал, «Да, не очень, но, может быть, они сядут и попробуют разобраться». «Я верно понял, что вы приехали сюда встретиться со мной». «Да, я и в самом деле приехал вечером вчера. Только почта была закрыта, так что я пошел спать в отель. Мой Мур, так зовется это место. А сегодня утром я пошел на почту и спросил, где мне найти А. Гранта, который получил кучу писем. Я был уверен, знаете ли, что после объявления вы получили кучу писем. Они сказали, о да, если мне нужен мистер Грант, я смогу найти его где-нибудь на реке. Ну, я и пошел искать». И на реке, кроме вас, был только один человек, леди, так что я решил, что вы — это вы. Видите ли, писать вам не имело смысла, потому что мне нечего изложить на бумаге. Я хочу сказать только совсем безумные надежды. И вообще, вы могли бы и не ответить, если это не имеет к вам никакого отношения, я хочу сказать. Он замолчал на минуту и добавил тоном, в котором наполовину звучала надежда, а наполовину безнадежность. «Ведь это не ночной клуб, правда?» «Что?» — спросил Грант удивленно. «Ну, место с говорящими зверями перед входом и разными странными декорациями. Звучит-то так, будто это аттракционы. Знаете, такое место, где ты в лодке плывешь по туннелям в темноте и неожиданно видишь смешные и страшные вещи». Но Билл не стал бы интересоваться местом вроде этого. Потом я подумал о ночном клубе. Знаете, некоторые из них собирают всякие диковины, чтобы привлечь посетителей. Это было бы гораздо больше во вкусе Билла, особенно в Париже. А мы должны были встретиться с ним именно в Париже. В первый раз появился какой-то проблеск. «Вы хотите сказать, что должны были встретиться с этим Биллом, и он не держал слова?» «Он вообще не появился. Это очень не похоже на Билла. Если Билл говорит, что он что-то сделает, или что придет на такое-то место, или запомнит что-нибудь, поверьте мне, он выполнит все. Поэтому-то я и беспокоюсь. И ни слова объяснений, ни записки в отеле». «Ничего. Конечно, они могли забыть записать то, что он просил передать. Эти отели такие. Но даже если они забыли потом, что должно было произойти. Я хочу сказать, видя, что я не реагирую, Билл, позвонил бы еще раз и сказал, «Ты чего, старый, то-то и то-то? Ты что, не получил моего послания?» «Но ничего такого не было. Странно ведь. Правда, что он заказал номер, а потом не приехал, не занял его и не прислал ни слова объяснения. Действительно странно. Особенно, если вы говорите, что ваш друг надежный человек. Но почему вы заинтересовались моим объявлением, я хочу сказать, в связи с Биллом? Кстати, Билл, а дальше? Билл Кенрик. Он летчик, как и я. Вокал. Мы друзья уже вот уже год или два. Лучший друг, какой только у меня когда-нибудь был. Не побоюсь сказать этого. Так оно и есть, мистер Грант. Когда он не явился, и никто, похоже, не знает ничего о нем и не слышал ничего, а у него в Европе нет родных, которым я мог бы написать, я стал думать, какие есть другие способы связаться с людьми. Я вспомнил о том, что вы называете колонкой с объявлениями о розыске пропавших, знаете, в газетах. И вот я достал парижское издание «Кларион», подборку в их офисе в Париже, и просмотрел ее, и там ничего не было. Потом я попробовал «Таймс», и там тоже ничего не было. Конечно, прошло какое-то время, поэтому мне пришлось смотреть старые выписки, но там тоже ничего не было. Я уж был готов бросить это дело, потому что думал, что больше нет английских газет, у которых были бы регулярные парижские выпуски. Но кто-то сказал, почему бы не попробовать поискать Morning News. И полез в News. Но там, похоже, тоже ничего не было о Билли. Но была это ваша штука. Это было как удар колокола. Если б Билл не исчез, не думаю, что я обратил бы на это внимание. Но я слышал, как он бормотал что-то похожее на эти строчки, и поэтому заметил их и заинтересовался. «Вы со мной, как говорит Билл?» «Полностью. Продолжайте. Когда Билл говорил о странном пейзаже?» «Он и не говорил о нем вовсе. Просто он болтал как-то вечером, когда мы все немножко поддали. Билл не пьет, мистер Грант. Я хочу сказать, как правило, не пьет. Кое-кто из наших парней, признаюсь, пьет, но они не остаются долго в вокал. Они просто не могут долго оставаться. Поэтому вокал выкидывает их. Вокал наплевать, если они убьются, но коробочки-то слишком дороги. Однако время от времени у нас выпадает вечерок, как у других людей. И вот в один такой вечер Билл решил, что он поедет. Мы все были немного навеселе, поэтому всех подробностей я не помню. Мы пили один тост за другим. А к этому времени тосты иссякли. И мы стали придумывать необычные вещи, за которые можно выпить. Ну, знаете, вроде за третью дочь лорд-мэра Багдада или за левый мизинец на ногах Джун Кей. И Билл сказал: «За рай!» А потом пробормотал какой-то стих о говорящих зверях и поющих песках, и что-то еще. И никто не просил Билла рассказать про этот рай? Нет. Следующий парень уж ждал своей очереди сказать тост. Никто ни на что не обращал внимания. Просто все решили, что тост Билла очень скучный. Я бы и сам не вспомнил его, если бы не наткнулся на эти слова в газете, в то время как мои мысли были заняты Биллом. И он никогда больше не упоминал о них? Никогда в трезвом виде не говорил о чем-либо вроде этого? Нет, он обычно не очень разговорчив. А как вы думаете, если его что-нибудь сильно заинтересовало, он мог держать это про себя? О, он так и делал. Он не скрытный, просто немного замкнутый. В большинстве случаев он самый открытый парень, какого только можно вообразить. Щедрый на деньги, беспечно относится к своим вещам, всегда готов все сделать для другого. Но в делах, которые в личных делах, если вы понимаете, что я хочу сказать, он как будто закрывает перед тобой дверь. У него была девушка? Не больше, чем про любого из нас можно сказать, что у него есть девушка. Это отличный пример того, о чем я говорю. Как-то вечером те из нас, кто свободен, хотят развлечься. Мы не ходим далеко и не очень придираемся. А Билл уйдет сам по себе один в какой-нибудь совершенно другой район города, где он нашел что-то больше себе во вкусу. Какого города? Любого, в котором мы оказывались. Кувейт, Маскат, Катиф, Мукалла. Любой, от Адана до Карачи, уж если на то пошло. Большинство из нас летают на трассах с расписанием, однако некоторые на случайных рейсах перевозят кого угодно, куда угодно. На чем летал? Летает Билл. Он летает на всех видах трасс. Последнее время он летает между заливом и южным побережьем. Вы имеете в виду Равию? Да, это чертовски мрачная трасса. Но Биллу, похоже, она нравится. Я-то сам думаю, он слишком долго летал на ней. Если очень долго летаешь на одной трассе, то выдыхаешься. Почему вы думаете, что он слишком долго летал на ней? Он изменился? Мистер Каллен поколебался. Не совсем. В общем, он был тот же, Билл, добродушный, милый, только вид у него был такой, знаете, как будто он не мог отделаться от мыслей. Отделаться от мыслей? О работе? Да. Большинство из нас, фактически все мы, бросаем думать о работе, как только садимся в автобус и едем к зданию наземных служб. И не вспоминаем, пока на следующее утро не говорим «хелло» дежурному механику. Билл копался последнее время в карте трассы, как будто никогда раньше не летал на ней. Откуда этот интерес к трассе, как вы думаете? Ну, я думал, он выискивает путь, чтобы избежать области непогоды. Это началось, интерес к карте, я хочу сказать. Однажды, когда он вернулся очень поздно, после того, как его сдуло с трассы одним из этих ужасных ураганов, которые в этой стране приходят ниоткуда, мы почти распрощались с ним в тот день. — А вы не летаете там, где область непогоды? — На длинных рейсах, конечно, летаем. Но когда летишь в фрахт, приходится садиться в самых диких местах, поэтому ты более или менее зависишь от милости и погоды. — Понимаю. — И вы считаете, что Билл изменился после того случая? — Ну, во всяком случае, это наложило отпечаток на него. — Я был там, когда он сел. Я ждал его на поле, и он показался мне немного потрясенным, если вы уловили мою мысль. Не оправившимся от шока? Да. Он был все еще там. Понимаете, он даже не очень-то слушал, что ему говорили. И после этого он стал изучать карту. Планировал трассы, как вы думаете? Да. С того раза это стало главным, о чем он думал, а не о чем-то, что сбрасываешь вместе с рабочей одеждой. Он даже приобрел привычку возвращаться поздно, как будто он сворачивал с трассы в поисках наиболее удобного пути. Каллен помолчал, потом быстро добавил, как бы предостерегая, «Пожалуйста, поймите, мистер Грант, я не говорю, что у Билла сдали нервы». «Нет, конечно, нет. Когда сдают нервы, ведут себя совсем не так, поверьте мне. Совсем наоборот». Наоборот, совсем не хотят думать о полетах, становятся вспыльчивыми, пьют слишком много и слишком рано днем, пытаются изловить короткие рейсы, их тошнит, когда они вроде бы не совсем здоровы. Когда сдают нервы, мистер Грант, это все совершенно ясно. Это кричит в тебе, как дощечка с именем на палатке. Ничего подобного не происходило с Биллом. Я думаю, никогда не произойдет, просто он не мог отделаться от мыслей. Это стало для него наваждением? Наверное, что-то вроде этого. У него были другие интересы? Он читал книги, — сказал мистер Каллен извиняющимся тоном, как будто сообщая другому о слабости приятеля. Даже в этом она проявилась. Как проявилась? Ну, вместо книг, в которых рассказываются обычные истории, он читал книги только об Аравии. — Да, — произнес Грант задумчиво. С того самого момента, как незнакомец впервые упомянул Аравию, Грант был с ним. Аравия для всего мира означала одно — песок. Более того, Грант понял, что, когда в то утро в отеле в Скоуне у него появилось чувство, что поющие пески реально существуют где-то, ему следовало связать их с Аравией. Где-то в Аравии действительно были пески, про которые утверждали, что они поют. «Так что я был рад, когда он взял отпуск пораньше, чем собирался», — говорил мистер Каллен. «Мы планировали отправиться вместе и провести отпуск в Париже». Но он передумал и сказал, что хочет сначала 1-2 недели побыть в Лондоне. он англичанин, понимаете ли. Поэтому договорились встретиться в отеле «Сен-Жак» в Париже. Он должен прийти туда ко мне 4 марта. — Когда? — спросил Грант и внезапно замер. Замер всем своим существом, как поинтер, делающий стойку на птицу, как человек, который целится в мишень. — 4 марта, а что? Поющие пески интересовали кого-то. Те, кто работал летчиками в вокал, были простыми парнями. Однако длинная расплывчатая история Билли Кендрике, который был одержим Южной Аравией и не появился, как обещал в Париже, внезапно сфокусировалась в одной точке — в дате. 4 марта, когда Билл Кендрик должен был появиться в Париже, лондонский почтовый прибыл в Скоун, привезя мертвое тело молодого человека, который интересовался поющими песками. Молодого человека с беспечными бровями. Молодого человека, который всем своим внешним видом весьма походил на летчика. Грант вспомнил, что в своем воображении представлял его на мостике небольшого корабля, быстроходного небольшого корабля, несущегося по морю в любую погоду. Он бы там неплохо выглядел. Наверное, он не хуже бы выглядел и в кабине пилота. — А почему Билл выбрал Париж? — Почему выбирают Париж? — Не потому, что он был французом. — Билл? — Нет. — Билл англичанин. — Настоящий англичанин. — Вы когда-нибудь видели его паспорт? — Не могу припомнить. А что? — Вы не думаете, может, он француз по рождению? — Все равно это не пройдет. Француза звали Мартин, если только он воспитывался в Англии и потому захотел взять английскую фамилию. Нет ли случайно у вас фотографий вашего друга? А? Однако что-то другое приковало к себе внимание мистера Каллена. Грант обернулся посмотреть, что это, и увидел идущую к ним вдоль берега Зои. Он взглянул на часы. «Черт!» — воскликнул он. Я же обещал разжечь печку. Он повернулся и достал из сумки примус. «Ваша жена?» — спросил мистер Каллен с освежающей действующей прямотой. «На островах с ним проговорили бы не менее 5 минут, чтобы получить эту информацию». «Нет, это леди Кенталлен». «Леди? Титул?» «Да», — ответил Грант, занимаясь горелкой. «Она виконтесса Кенталлен». Мистер Каллен какое-то время молча обдумывал этот факт. «Это что-то пониже графини?» «Нет, наоборот. Очень высокий титул, практически маркиза». «Знаете, мистер Каллен, давайте отложим немного разговор о нашем друге. Эта тема интересует меня больше, чем я могу объяснить вам. Только...» «Конечно, хорошо. Я пойду, когда я смогу еще поговорить с вами об этом». — Никуда вы не пойдете, вы останетесь и поедете с нами. — Вы хотите сказать, что я должен встретиться с маркизой, с этой, как вы ее называли, виконтессой? — А почему бы и нет? — С ней приятно познакомиться, она очень милый человек, из самых милых людей, кого я знаю. — А? — мистер Каллен с интересом посмотрел на приближающуюся Зою. — И не и правда очень приятно смотреть. Я не знал, что они так выглядят. Почему-то я представлял себе, что у всех аристократов большие орлиные носы. Специально, чтобы удобнее было смотреть сверху вниз, так? Ну, что-то вроде этого. Я не знаю, как далеко нужно углубиться в английскую историю, чтобы найти аристократический нос, который смотрел бы сверху вниз. Я вообще сомневаюсь, найдете ли вы такой. Единственное место, где можно найти смотрящий сверху вниз нос, — это окраины среди так называемого нижнего слоя среднего класса. Мистер Каллен выглядел удивленным. Но ведь аристократы общаются только друг с другом, а на остальных смотрят сверху вниз даже. Разве вы не знаете? В Англии никогда никакой класс не мог общаться только друг с другом, как вы это называете. Смешанные браки на всех уровнях существуют уже 2000 лет. Никогда не было отдельных, резко различающихся классов, или, во всяком случае, класса аристократов в том смысле, какой вы имеете в виду. — Да, наверное, сейчас эти все дела стираются, — слегка недоверчиво предположил мистер Каллен. — О, нет, это всегда было очень расплывчато. Та же наша королевская семья. Елизавета I была внучкой лорд-мэра, и вы обнаружите, что у личных друзей королевской четы часто вообще нет титулов. Я имею в виду людей, которые запросто приняты в Букингемском дворце. В то время как дерзкий новоиспеченный барон, который сидит рядом с вами в дорогом ресторане, может быть, начинал свою жизнь укладчиком шпал на железной дороге. В Англии, если речь идет о классах, вообще нет такого обыкновения не общаться. Это невозможно. Это возможно только для мисс Джонс, которая поразительно фыркает по поводу своей соседки мисс Смит, потому что мистер Джонс получает на 2 фунта в неделю больше, чем мистер Смит. Грант отвернулся от удивленного американца и приветствовал Зои. «Прошу прощения за печку. Боюсь, я слишком поздно разжег ее, и еда еще не готова. У нас была очень интересная беседа. Это мистер Каллен. Он летчик, работает на фрахте в Восточной коммерческой авиакомпании». Зои подала Каллену руку и спросила, на каких самолетах он летает. По тону его голоса Грант заключил, что мистер Каллен думает, что Зои проявляет интересы снисходительности. Снисходительность именно этого он ожидал от аристократки. «Они очень тяжелы в управлении, не правда ли?» — заметила Зои сочувственно. «Мой брат летал на таком, когда работал в Австралии. Он всегда ругал их». Она начала разворачивать пакеты с едой. «А сейчас он работает в офисе в Сиднее и летает только на своем маленьком самолете Бимиш-8. Славная штука. Я летала на нем, когда он только купил его, до того, как увез в Австралию. Дэвид, мой муж, и я тоже мечтали о таком, но мы никогда не могли позволить себе этого». «Но ведь Бимиш-8 стоит только 400, — брякнул мистер Каллен. Зоя облизала пальцы, ставшие липкими от яблочного пирога. «Да, но у нас никогда не было лишних 400. Мистер Каллен, чувствуя, что тонет, попытался отыскать ферра фирма, твердую почву, латинский. «Не буду я объедать вас», — заявил он. «В отеле меня хорошенько накормят. Мне и правда надо возвращаться. Ой, не уходите», — попросила Зои с такой искренней простотой, которая повела даже оборону мистера Каллена. «Здесь хватит на целый взвод солдат». Грант радовался по многим причинам. Мистер Каллен остался, а Зои, не осознавая, что сообщает Соединенным Штатам новый взгляд на класс английской аристократии, ела, как проголодавшийся школьник, и своим мягким голосом беседовала с чужеземцем, как если бы знала его всю жизнь. Когда добрались до яблочного пирога, мистер Каллен перестал держаться на страже, а когда они разломили и разделили между собой съели плитку шоколада, которую положила Лора, он безоговорочно капитулировал. Сытые, довольные, они грелись на весеннем солнышке. Зои вытянулась на травке, скрестив ноги, сложив руки за голову и зажмурив глаза от солнца. Мысли Гранта были заняты Б-7 и тем, что рассказал Тед Каллен. Сам Каллен прислонился спиной к скале и смотрел на текущую реку, на зеленеющие всходы в долине, там, где кончалась пустошь и начиналось возделанное поле. «Какая славная маленькая страна!» — произнес он. «Мне нравится здесь. Если вы когда-нибудь собираетесь воевать за свободу, можете рассчитывать на меня». «За свободу?» — спросила Зоя, открыв глаза. «Свободу от кого или от чего?» «От Англии, конечно». Зоя беспомощно оглянулась, а Грант расхохотался. «Вы, наверное, разговаривали с маленьким черным человечком в килте», — сказал он. «Да, он был в килте, но он не цветной», — ответил мистер Каллен. «Нет, нет, я хотел сказать черноволосый. Вы разговаривали с Арчи Брауном». «А кто такой Арчи Браун?» «Это сам себя призвавший спаситель Гэлии и наш будущий властитель». комиссар, президент, все, что хотите, когда Шотландия освободится от убийственного бремени английского ига. Ах, да, этот человек, — мягко сказала Зои, вызвав в памяти образ Арчи, — он немного не в своем уме, правда? Он живет где-нибудь поблизости? Он живет в отеле в Моймуре, как я понял. Похоже, он провел миссионерскую работу с мистером Каллином. Ладно, — чуть глуповато ухмыльнулся мистер Каллин. Я просто поинтересовался, не преувеличивает ли он чуть-чуть. Я и раньше встречал шотландцев, и они не выглядели людьми, с которыми обращаются так, как описывает мистер Браун. По правде говоря, простите, мистер Грант, но мне всегда казалось, что это парни, которые своего не упустят, если речь идет о какой-нибудь сделке. «Слышали ли вы когда-нибудь лучшее определение унии?» — спросил Грант у Зои. «Я никогда ничего не слышала об унии», — ответила Зои, кроме того, что она была заключена в 1707 году. «Там была битва?» — спросил мистер Каллин. «Нет», — ответил Грант. «Шотландия с благодарностью вошла в связку с Англией, извлекла из этого массу выгод. Колонии, Шекспир, мыло, платежеспособность и так далее». «Надеюсь, мистер Браун не отправится в турне с лекциями по штатам», — произнесла Зои полусонно. «Отправится», — сказал Грант, — «отправится. Все горластые меньшинства отправляются в турне с лекциями по штатам. Это может создать у них ложное представление, правда?» — сказала Зои мягко. Грант представил себе, какой взрывной фразой выразила бы ту же мысль Дора. «У американцев есть очень странные идеи. Когда Дэвид и я были там за год до того, как его убили, нас все время спрашивали, почему мы не прекращаем брать налоги с Канады. Когда мы говорили, что никогда не брали налоги с Канады, они на нас смотрели так, будто мы лжем. Не очень красиво лжем, к тому же». По выражению лица мистера Каллина, Грант заключил, что... У него тоже имеются странные идеи о налогообложении Канады. Но у Зои глаза были закрыты. Грант подумал, а понимает ли мистер Каллин, что Зои не подозревает о том, что он американец, что ей в голову не пришло задуматься над его акцентом, над его национальностью, одеждой и вообще какими-то его особенностями. Она приняла его таким, каким увидела, просто человеком. Он был летчик, как ее брат. Он оказался здесь ко времени, чтобы принять участие в их пикнике. С ним было приятно и интересно поговорить. У нее не мелькнула мысль изучить его, отнести к какой-нибудь определенной категории. Если и заметила она его узкие гласные, то без сомнения решила, что он северянин. Грант смотрел на дремавшую на солнце Зои и подумал о том, как она красива. Он перевел глаза на мистера Каллина и увидел, что тот тоже смотрит на Зои Кенталлен и думает о том, что она красива. Их взгляды встретились, но они тут же отвели их друг от друга. И все-таки Грант, который прошлым вечером не мог представить себе большего блаженства, чем сидеть и смотреть на Зои Кенталлен, сейчас ощущал некоторое нетерпение, как будто она чем-то мешала. Это его так потрясло, что по своей привычке к самоанализу он вычленил это чувство, дабы разобраться. Какой изъян мог таиться в этом божестве? Что могло быть несовершенно в этой принцессе из сказки? «Ты прекрасно знаешь, в чем дело», — весьма непочтительно произнес внутренний голос Гранта. «Ты хочешь, чтобы она убралась к черту отсюда? Тогда ты мог бы выяснить про Б-7». На этот раз он не стал спорить с голосом. Он действительно самым грубым образом желал, чтобы Зои убралась отсюда к черту. Зои, присутствие которой сделало вчерашний день волшебным, стало помехой. Крошечные уколы скуки пробежали вверх и вниз по позвоночнику Гранта. «Милая, простая, божественная Зои, уходи! Восхитительное создание, принцесса моих грез, уходи!» Грант проигрывал в уме фразы, оправдавшие бы его собственный уход, когда Зоя внезапно издала полувздох, полузевок, как ребенок, и сказала: «Ну ладно, там в Кадди-Пул есть один семифунтовик, и без меня жизнь, наверное, кажется ему очень тоскливой». И, как обычно, без суеты и лишних слов, она забрала свои вещи и ушла. Мистер Каллен одобрительно посмотрел ей вслед, а Грант с интересом ждал его комментариев. Однако, похоже, мистеру Каллену тоже хотелось, чтобы почти графиня оставила их одних. Как только она отошла достаточно далеко, он произнес: «Мистер Грант, почему вы спросили, нет ли у меня фотографии Билла? Значит, вы думаете, что видели его?» «Нет-нет, но это исключило бы других». «О, да. Ну вот, в кармане у меня ее нет, но в сумке в отеле есть. Не очень хорошее, но общее представление дает. Может, я принесу вам ее как-нибудь?» «Нет, я сейчас пойду с вами в Моймур». «Серьезно? Вы, правда, очень любезны, мистер Грант. Вы думаете, что как-то зацепили эту штуку? Вы так и не сказали, что это за слова. Это цитата или что-то там еще? Ведь на самом-то деле я пришел вас спросить об этом. Понимаете, это место интересовало его, может быть, и он уехал туда, и я тоже могу поехать туда и поискать его следы». «Вы очень привязаны к этому Биллу, да?» «Ну, мы жили вместе довольно долго, и хотя ко многому относились по-разному, славно дружили. Просто славно. Мне бы не хотелось, чтобы с Биллом что-нибудь стряслось». Грант сменил тему и стал расспрашивать Теда Каллена о нем самом. Пока они шли долиной в Моймур, Грант услышал рассказ о чистеньком маленьком провинциальном городке в Штатах, о том, каким скучным казался он парню, который умел летать, каким замечательно представлялся Восток на расстоянии, как он разочаровал вблизи. «Просто главное — улица плюс запахи», — сказал мистер Каллен. «Что вы делали в Париже, ожидая Билла?» «Ну, болтался как-то. Без Билла весело не было. Я встретил пару ребят, которых знал в Индии, мы ходили вместе в разные места, но только я все время ждал, что Билл вот-вот приедет. Скоро я отстал от них, пошел осматривать всякие места, указанные в буклетах для туристов. Некоторые из этих старинных зданий очень красивы. Там есть одно, построенное прямо над водой. Замок, знаете, на арках из камней, так что река течет внизу. Неплохо подошло бы для графини. Она живет примерно в таком доме?» «Нет», — ответил Грант, думая о разнице между Шенсоно и Кенталеном. «Она живет в мрачном сером доме с плоской крышей, маленькими окошками и тесными комнатами, узкими лесенками и парадной дверью, имеющей такой же гостеприимный вид, как у спускного желоба из прачечной. Там есть две маленькие башенки на уровне четвертого этажа, у самой крыши. А в Шотландии такой дом считается уже замком». «По вашим словам, похож на тюрьму. Почему же она там живет?» «Тюрьма. Ни один тюремный комитет не признал бы пригодным этот дом. Пошли бы запросы в палату о нехватке там света, отопления, санитарных удобств, красок, о том, что помещения уродливы, малы и прочее. Она живет там потому, что любит этот дом. Только, боюсь, она не сможет там долго жить. Налог на наследство настолько велик, что ей придется его продать». «А кто-нибудь его купит?» «Только не для того, чтобы там жить. Какой-нибудь делец купит, вырубит лес. Свинец с крыши пойдет на что-нибудь, все равно крышу придется снимать, чтобы не платить налог за дом». «А, мусорщики», — заметил мистер Каллен. «Кстати, там нет рва?» «Нет, а что? Мне очень хочется увидеть ров, прежде чем вернусь в вокал». После паузы: «Я правда очень беспокоюсь за Билла, мистер Грант». «Да, все это очень странно. Это было очень мило с вашей стороны», — неожиданно сказал мистер Каллен. «Что?» «Не сказать. Не беспокойтесь, он обязательно появится. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не стукнуть тех, кто говорит: не беспокойтесь, он появится, я могу удавить их». Отель в Моймуре представлял собой уменьшенный вариант Кента Лена, так безбашен. Но дом был побелен и имел веселый вид. В маленьком холле с выстланным плитками полом мистер Каллен приостановился, заколебавшись. «Я заметил, что в Англии не приглашают гостей к себе в номер. Может быть, вы хотите подождать в гостиной?» «Ну, нет, я поднимусь. Не думаю, чтобы у нас существовали какие-то предубеждения против номеров в отелях. Наверное, просто гостиная в них находится так близко от номеров, что нет смысла идти туда, поэтому мы и не предлагаем это делать. Если же гостиная расположена на расстоянии дня пути от вашего номера, наверное, проще пригласить гостя к себе. Так, по крайней мере, оказываешься с ним в одном полушарии». Комната мистера Каллена была расположена по фасаду. Из окна видны были поля по другую сторону улицы, а вдали река и холмы. Наметанный глаз Гранта заметил приготовленные поленья в камине и желтые нарциссы на окне. Моймур придерживался определенных стандартов. Гранта по-человечески стало интересовать все, что касалось этого Теда Каллена, который прервал свой отпуск и приехал в пустоши Каледонии искать друга, так много значившего для него. С каждым шагом по пути в Моймур в Гранте росло предчувствие, от которого он не мог отделаться. Теперь оно переполняло его так, что его почти начало тошнить. Молодой человек достал из дорожной сумки папку для бумаг и вытряс ее содержимое на туалетный столик. Там было все, что угодно, кроме принадлежности для письма. Среди кучи бумаг, карт, туристических буклетов и прочего, там были два кожаных предмета — записная книжка и бумажник. Мистер Каллен вынул из бумажника пачку фотографий, стал перебирать их, и, наконец, среди улыбающихся женских лиц нашел то, что искал. «Вот, боюсь, она не очень хорошая. Это просто любительский снимок, понимаете? Он сделан, когда мы все вместе поехали на побережье». Грант почти неохотно взял протянутый ему кусочек картона. «Тут», — начал Тед Каллен, поднимая руку, чтобы показать. «Нет, подождите», — остановил его Грант. «Дайте я посмотрю, не узнаю ли я кого-нибудь». На фотографии была примерно дюжина парней, снятых на веранде какого-то дома на берегу моря. Они тесными группками сидели на ступеньках или стояли, облокотясь на тонкие деревянные перила, все в той или иной мере дезобелье. Грант пробежал взглядом по их смеющимся лицам и ощутил сильное облегчение. Здесь не было ни одного, кого он бы когда-либо... И вдруг увидел парня на нижней ступеньке. Он сидел, зарыв ноги глубоко в песок, сильно прищурив глаза и слегка повернув в сторону подбородок, как будто обращался в тот момент к тому, кто стоял сзади. Именно так была повернута его голова на подушке в купе Б-7 утром 4 марта. «Ну?» «Это ваш друг?» — спросил Грант, указывая на человека на нижней ступеньке. «Да, это Билл. А как вы узнали? Значит, вы встречали его где-нибудь?» «Я склонен думать, что встречал. Хотя, конечно, имея только эту фотографию, поклясться не могу. Я не хочу, чтобы вы клялись. Просто дайте мне общую сводку погоды. Просто скажите прямо, когда и где вы его видели, я найду его, можете не сомневаться. Вы знаете, где вы встречали его? Я хочу сказать, вы помните?» «О да, помню. Я его видел в купе. Купе спального вагона лондонского почтового, который прибывал в Скон рано утром 4 марта. На этом поезде я и приехал на север». «Вы хотите сказать, что Билл приехал сюда? В Шотландию? Зачем?» «Не знаю». «Он не сказал вам, вы говорили с ним?» «Нет, говорить с ним я не мог». «Почему?» Грант протянул руку и мягко подтолкнул своего собеседника, чтобы тот сел на стул, стоявший позади него. «Не мог, потому что он был мертв». Наступило молчание. «Мне право же жаль, Каллен. Мне хотелось заверить вас, что это был не Билл, но даже На свидетельском месте под клятвой я готов подтвердить, что это был он. Опять молчание. А потом Кален спросил, а от чего он умер? Что случилось? Он выпил очень много виски, упал навзничь, ударился затылком о фарфоровый умывальник и проломил череп. Кто сказал это? Таково было заключение следствия в Лондоне. В Лондоне? Почему в Лондоне? Потому что, как установило следствие, он умер почти сразу после того, как поезд отошел от Юстона, а по английским законам внезапная смерть подлежит расследованию, после чего свое решение должен вынести суд. «Но все это только-только предположение», — сказал Каллен, начиная оживать и сердиться. «Если он был один, как можно узнать, что с ним случилось?» «Ну, в английской полиции работают самые дотошные и рассматривающие все самым серьезным образом люди. Полиции?» Этим занималась полиция? Ну, конечно. Полиция разобрала дело и доложила о нем следователю и суду. В этом случае было проведено самое исчерпывающее исследование и анализ. В результате они определили с точностью почти до глотка, сколько чистого виски и с какими промежутками он выпил перед смертью. Относительно этого падения навзничь, откуда они об этом узнали? Они все обшарили с микроскопом. На краю раковины нашли волосы со следами бриолина, а перелом черепа произошел в результате падения навзничь как раз на такой предмет. Калли немного приутих, но выглядел растерянным. «Откуда вы все это знаете?» — спросил он тупо. «И как? Вы-то его увидели?» «Когда я выходил, я наткнулся на проводника, который пытался поднять его. Он думал, что человек просто проспал, потому что бутылка виски каталась по полу, и в купе пахло так, будто он пил всю ночь. Это не удовлетворило Каллена. «Вы хотите сказать, что только в тот раз и видели его? Всего минуту, когда он лежал мертвый, вы можете узнать его на снимке, не очень хорошем снимке, через несколько недель?» «Да, на меня произвело впечатление его лицо. Лица — это моя профессия, в какой-то мере мое хобби. Меня заинтересовало, как изгиб бровей придавал лицу беспечное выражение, даже когда это имело место при отсутствии всякого выражения. Интерес усилился совершенно случайно». «Как?» — Каллен не уступал ни дюйма. «Когда я завтракал в отеле в Сконе, я обнаружил, что случайно подобрал газету, которая соскользнула с полки, когда проводник пытался разбудить его. И на полях, знаете, на пустых местах, кто-то карандашом написал несколько стихотворных строк. Звери, заговорившие, реки, застывшие, шевелящиеся, скал, куски, поющие пески, потом две пустые строки, потом... Вот что охраняет дорогу в рай». «И вы написали в газету», — произнес Каллен, его лицо сразу почернело. «Почему это вас настолько задело, что вы не поленились написать в газету?» «Я хотел узнать, откуда эти строчки, если они взяты из какой-то книги? Если это было только что написанное стихотворение, мне хотелось знать, что это такое». «Зачем?» «Что вам до этого?» «У меня не было выбора. Эти слова все время крутились и крутились у меня в голове. Вы знаете кого-нибудь, кого зовут Чарльз Мартин?» «Нет, не знаю. И не меняйте тему». «Я не меняю тему, как ни странно. Окажите любезность. Подумайте серьезно минуту. Слышали ли вы или знали когда-нибудь о Чарльзе Мартине?» «Я уже сказал вам нет». «Мне нечего думать, и ясно же, вы меняете тему. Какое отношение имеет Чарльз Мартин ко всему этому?» «По заключению полиции, человек, который был найден мертвым в купе Б-7, был француз-механик по имени Чарльз Мартин». Минуту спустя Каллен произнес. «Слушайте, мистер Грант, может, я и не слишком умен, но я не вижу смысла в ваших словах. Вы говорите, что видели, как Билл Кенрик мертвый лежал в купе поезда. Но это был не Билл Кенрик вовсе, а человек, которого звали Чарльз Мартин. Нет, я говорю, что полиция решила, что этого человека звали Чарльз Мартин. Ну, я думаю, у них было для этого достаточно оснований. Прекрасных оснований. При нем были письма, документы, даже лучше родные опознали его. Правда? Так что мне тут голову морочить? Никто даже не предполагал, что этот француз бил. Если полиция была уверена, что это француз, которого звали Мартин, почему, черт подери, вы решили, что это был вовсе не Мартин, а Билл Кенрик? Потому что я единственный человек в мире, который видел и человека в Б-7, и этот снимок, — кивнул Грант в сторону фотографии, лежавшей на туалетном столике. Каллен помолчал, а потом сказал: «Но это не важная фотография, она не может много сказать тому, кто никогда не видел Билла. Может, это не важная фотография, в том смысле, что это любительский снимок, но все же на ней хорошо видно сходство». «Да», — медленно протянул Каллен, — «видно». «Подумайте над тремя вещами, тремя фактами. Первое. Родные Чарльза Мартина не видели его в течение многих лет. Потом увидели лишь лицо покойника. Если человеку говорят, что его сын умер, и никто не сообщает, что есть хоть малейшие сомнения, что это именно его сын, человек увидит то лицо, которое он ожидает увидеть. Второе. Человек по имени Чарльз Мартин был найден в поезде мертвым в тот самый день, когда Билл Кенрик должен был присоединиться к вам в Париже. И третье. В его купе находился набросок о говорящих зверях и поющих песках. Тема, которая, как вы сами утверждаете, интересовала Билла Кенрика. Вы сказали полиции о газете? Я пытался, они не заинтересовались. Видите ли, здесь не было никакой таинственности. Они знали, кто был этот человек и как он умер. Это все, что их касалось. Их могло заинтересовать, что он писал стихи по-английски. Нет, нет никаких оснований считать, что он писал что-то или что газета вообще принадлежала ему. Он мог подобрать ее где угодно. «Все это безумие», — сказал Каллен, злой и сбитый с толку. «Да, все это очень странно. Но в центре вихря абсурдности все же находится маленькое рациональное ядро. Правда? Да. Существует маленький участок ясности, на котором можно утвердиться и определить, в каком направлении двигаться. И что это? Ваш друг Билл Кенрик исчез. Из всей массы незнакомых лиц я выбрал Билла Кенрика как человека, которого видел мертвым в спальном купе в Сконе утром 4 марта. Каллен задумался. «Да», — произнес он уныло. «Наверное, это имеет смысл. Думаю, что это Билл. Наверное, я все время знал, что случилось что-то ужасное. Он обязательно дал бы мне знать, написал или позвонил, или еще как-нибудь сообщил, что не появится вовремя. Только что он делал в поезде в Шотландию? Что он вообще делал в поезде? Как это вообще? Если бы Билл захотел куда-нибудь отправиться, он бы полетел, он бы не поехал поездом. Масса людей ездит ночными поездами, потому что это сберегает время. Спишь и едешь одновременно. Вопрос в другом. Почему как Чарльз Мартин? Думаю, это дело для Скотленд-Ярда. Не уверен, что Ярд поблагодарит вас. — А я и не прошу благодарности, — резко сказал Каллен. — Я поручу им расследовать, что случилось с моим другом. — Все же я не думаю, что они заинтересуются. — Пусть попробуют. у вас нет никаких доказательств, что Билл Кенрик не скрылся по собственной воле. Он, может быть, развлекается где-то сам по себе, пока не придет время возвращаться в Окал. Его же нашли мертвым в купе на железной дороге. Каллен произнес это голосом, похожим на вой. О, нет, это был Чарльз Мартин, по поводу которого нет ничего таинственного. Но вы же можете опознать в Мартине Кенрика? Я, конечно, могу сказать, что, по моему мнению, лицо на снимке — это лицо, которое я видел в купе Б-7 утром 4 марта. А Скотленд-Ярд ответит, что я имею право на собственное мнение, но что я, без сомнения, введен в заблуждение сходством, поскольку человек из купе Б-7 — Чарльз Мартин, механик, уроженец Марселя, в пригороде которого до сих пор живут его родители. Вы здорово осведомлены по части Скотланд-Ярда, а? И все же, думаю, да. Я работал там слишком долго и вернулся туда в понедельник, на следующей неделе, когда кончится мой отпуск. Вы хотите сказать, что вы Скотланд-Ярд? Ну, не весь, конечно. Один из мелких камешков. Камешков в смысле опоры. Я не ношу карточки в одежде, в которой ловлю рыбу, но если вы приедете в дом, где я гощу, его хозяин подтвердит, что это правда. О, не надо. Конечно, я вам верю, мистер... инспектор. Ну, лучше давайте остановимся на мистере, поскольку я не на службе. Простите мне, если я был груб. Просто мне не приходилось, видите ли. Не ожидаешь встретить Скотланд-Ярд в реальной жизни. Ведь это скорее то, о чем читают. Не ожидаешь, что они ловят рыбу. Ну да, я не думал, только в книгах. Ладно, теперь, когда вы мне поверили и знаете, что моя версия реакции Скотланд-Ярда не